конунг, сидел в Тронгейме, прибыли с востока из Гордарики, так именовали скандинавы Русь, послы Александра, конунга Хольмгарда, Новгорода. Жаловались они на то, что делали между собой сборщики дани Хакона, конунга, финмаркини на окраине земли саамов и кирьялы, карелы, те, что платили дань конунгу Хольмгарда, потому что между ними постоянно было немирье, грабежи и убийства. Были тогда совещания, и было решено, как этому положить конец. Русским послам было также поручено повидать госпожу Кристин, дочь Хакона Конунга, потому что конунг Хольмгардов велел ему знать, не отдаст ли Хакон Конунг госпожу ту замуж за сына Александра Конунга. Хакон Конунг, повествует далее сага, решил послать мужей. И поехали они на восток вместе с послами Александра Конунга. Прибыли они летом в Хольмгард, и конунг принял их хорошо. И установили они тут же мир между своими данническими землями, так, чтоб не нападали друг на друга ни кирьялы, ни финны саамы. В то время было немирье великое в Хольмгарде. Напали татары на землю конунга Хольмгардов, и по этой причине не поминали больше о сватовстве том. После того, как норвежские послы исполнили порученное им дело, поехали они с востока обратно с почетными дарами, которые конунг Хольмгарда послал Хакону конунгу. Прибыли они с востока зимой и встретились с Хаконом Конунгом в Вике. Что же побудило Александра обменяться посольствами с Норвегией? За сотни верст от Новгорода русские данники Карелы в заполярной тундре столкнулись с представителями чужеземного государства. А ведь северная граница, прикрывавшая подвластной Руси Прионежскую и Беломорскую Карелию и землю саамов, в первую очередь Кольский полуостров, еще не была определена, так как русско-норвежских договоров не существовало. Трудно было в условиях становления русско-ордынских отношений защищать Северную Русь. Александр надеялся, что сватовство Василия к дочери норвежского короля позволит, быть может, не только упорядочить пограничье, но и установить русско-норвежский союз в противовес союзу шведско-норвежскому. Лишь недавно дочь Биргера вышла замуж за сына Хакона. Правда, брак Василия не состоялся из-за неврюевой рати. Однако норвежцев пышно приняли, и спорные вопросы были успешно решены. Русь и Норвегии установили мир так, чтобы не нападали друг на друга ни кирьялы, ни финны, саамы. Сохранился и древний текст соглашения, выработанного с участием Александра при переговорах в Новгороде и оформленного в виде так называемой разграничительной грамоты 1254 года. Границы сбора дани саамов норвежцами и карелами определяются в ней согласно тому, что говорили старые люди, и говорят теперь старые поселенцы и финны саамы. Русь сохранила право по-прежнему собирать дань до Игвей реки и Люнгенфьорда, до западной границы страны саамов, а значит, почти до пределов собственно норвежской территории. Александр добился своего. Отношения с Норвегией подставлены им на прочную основу государственных соглашений. Определены и нормы сбора саамских даней. Брать в тех крайних границах не более 5 серых беличьих шкурок с каждого лука охотника. Или по старине, если они жители хотят